Глава 29. О брахманке по имени Тева. Так было однажды услышано мной. Победоносно пребывал в Раджагрихе, в роще Винувана, где обитали птички Калиндаки. В то время в той местности жил один очень бедный брахман, у которого не было никакого достояния. Крайне обеднев, брахман обращался ко всем с таким вопросом. Что нужно сделать, чтобы в этой жизни стать обладателем знатного состояния? Один человек сказал ему. А разве ты не знаешь, что в мире явился Будда по прозвищу Победоносный, который творит благо всем живым существам? Его четыре благородных ученика Махакашьяпа, Мадгалаяна, Шарипутра и Анирудха тоже творят благо для бедняков в этом мире. Если ты сердцем, наполненным верой, почтишь подношением еды этих благородных, то они сделают так, что ты в этой жизни будешь обладать всем, что пожелаешь. Выслушав этого монаха, брахман очень обрадовался. Он стал бродить повсюду, прося милостыню и выполняя паденную работу, и в результате собрал немного средств. Вернувшись домой, брахман приготовил угощение и пригласил членов благородной монашеской общины. А когда те вкушали пищу, пожелал себе благ в этом мире. Жена же брахмана по имени Тева, угостив монашескую общину, приняла на себя однодневные духовные обеты. Случилось так, что в то время царь Прасенаджит отправился на прогулку. На обратной дороге он заметил преступника, привязанного к придорожному дереву. Тот преступник, увидев проезжающего царя, с плачем попросил еды. «Дам», — сказал царь. Вернувшись в дворец, он забыл о своих словах и лишь в полночь вспомнил про обещание прислать еды преступнику. Но когда царь собрался послать еду, никто из дворцовой череди не решался отнести ее, ведь в полночь на дороге, по которой надо было доставить еду, обретались страшные злые духи и ракшасы, поэтому не нашлось никого, кто бы посмелился пойти, рискуя своей жизнью. Тогда царь, подумав, в каком отчаянном положении находится тот человек, терзаемый страданиями и голодом, проникся великим милосердием к нему и объявил, кто из моей страны осмелится доставить тому преступнику пищу, тот получит 1000 золотых монет. Однако и тут не нашлось смельчаков. Услышала это объявление жена брахмана Тева и подумала, я слышала, что тому, кто в миру принял 8 однодневных духовных обетов, не страшны никакие злые духи, ибо никто из злых духов не осмелится причинить ему вред. Я пойду туда, куда меня пошлет царь. Царь сказал Теве, ты возьми эту еду, отнеси в такое-то место и передай ее преступнику, находящемуся там. За это получишь 1000 золотых монет. В соответствии с царским распоряжением взяла Тева еду и, памятуя о данном ей обете, двинулась в путь. За городом она встретилась на дороге с одной ракшаси. Та ракшаси умирала от голода и жажды, родив 500 детенышей. Заметив Теву, она приготовила сожрать женщину, однако, увидав духовную сестру, не нарушившую обета, ракшаси испугалась. «Духовная сестра, подай мне немного из пищи, что ты несешь», — попросила она. Тева дала немного. Но это малость. Силы женщины, давшей духовный обет, чудесным образом превратилось в такое большое количество, что насытились и ракшаси, и ее потомство. Затем ракшаси спросила. «Духовная сестра, как тебя зовут?» «Меня зовут Тева», — отвечала та. «Ты спасла меня и мое потомство от голодной смерти», — продолжала ракшаси. «Здесь, где я обитаю, есть кувшин, полный золота. Возьми его на обратном пути. Когда ты пойдешь дальше, то встретишь на дороге мою младшую сестру Аламбу. Встретившись с ней, узнай о ее здоровье и скажи, что я благополучно родила 500 детей». Затем духовная сестра Тева опять пустилась в путь и, пройдя немного, встретилась с Аламбой. Когда Тева передала Аламбе, что ее старшая сестра благополучно родила 500 детей, та очень обрадовалась и сказала, «Духовная сестра, это очень хорошо, что ты сообщила мне новости о моей старшей сестре. За это возьми на обратном пути кувшин, полный золота, который находится вот здесь, где я обитаю. По дороге ты встретишься с нашей младшей сестрой. Встретившись с ней, передай ей новости о нас, сестрах, и также скажи о рождении 500 детей. Следуй дальше. Ты встретила вскоре младшую сестру тех Ракшаси и рассказал ей о двух ее сестрах и сообщила о благополучном рождении 500 детей. Та также очень обрадовалась и сказала: «Очень хорошо, что ты сообщила о моих сестрах. За это возьми на обратном пути кувшин полный золота, который находится здесь, где я обитаю». Затем духовная сестра Тева пошла далее и добралась до преступника. Она передала ему еду и на обратном пути взяла 3 кувшина с золотом. Царь также подарил ей 1000 золотых монет, и бедняки-супруги стали очень богатыми людьми той страны. Продолжая дальше творить благие дела, они умножили этим свое достояние. Царь, узнав, что все это обусловлено благими деяниями, назначил брахмана советником. Став очень богатыми, супруги направили свои помыслы, исполненные веры, на дальнейшее творение благих дел, благих заслуг. Приглашая Будду и монашескую общину, они делали великие пожертвования. В силу того, что победоносный наставил их в учении, мысли их полностью освободились от нечистых страстей, и они обрели духовный плод вступления в поток. И великую радость испытали многочисленные окружающие и Ананда от этого рассказа победоносного.